Глава 6. Все пройдет. Если бы человека спросили о том, как он относится к своей жизни, как он смотрит на свою жизнь и окружающий его мир, как он расценивает свое пребывание в этом мире, он бы наверняка задумался. Любой бы человек задумался. Несмотря ни на свои особенности, ни на свои взгляды на эту жизнь, ни на свой настоящий образ жизни, не стал бы сходу отвечать на эти вопросы. Все-таки непростые, не правда ли? Но если бы человека спросили о том, на какие периоды он разделяет свою жизнь, то почти все бы ясно и однозначно сразу же ответили примерно так. Детство, отрочество, юность, зрелый возраст и, конечно же, старость. Кстати говоря, некоторые наши литературные классики именно к такому разделению прибегали, когда описывали свою жизнь. Это было понятно, обоснованно и оправданно. Другое дело, когда бы такой вопрос был задан самому Господу Богу, который сотворил небо и землю, и все живое на ней, включая, естественно, и человека. Скорее всего, он бы разделил человеческую жизнь всего на две части — земную жизнь и небесную. Однако такое разделение для многих людей явилось бы не совсем понятным, а для некоторых — даже неожиданным или неверным. Если с земной жизнью мы еще как-то могли бы разобраться и найти общие точки соприкосновения, общие основания, законы и правила, то небесная жизнь всегда для людей вызывала еще больше непонятных толкований, вопросов, чем земная. Гораздо больше необъяснимых фактов и моментов, чем ответов на бесконечные вопросы, связанные с этим понятием. Что же делать? Этот вечный волнующий вопрос вновь и вновь появляется и воочию предстает перед нами, когда мы задумываемся над этими вещами. Но каждый раз, прежде чем силиться отвечать на его, мы как бы сами себе, словно успокаивая и вдохновляя себя на что-то лучшее, говорим: «Все равно, несмотря ни на что, жизнь прекрасна». И всякий раз под тем, что прекрасно, снова и снова понимаем, конечно же, земную жизнь, которая имеет естественные физические начала и конец. А почему-то о жизни вечной, небесной, думаем подобным образом лишь в редких случаях, а иногда и вовсе не думаем и не помышляем. Хотя где-то в глубине души знаем, даже почти убеждены, что та вторая половина человеческой вечной жизни еще прекраснее, нежели земная. Но только она почему-то неосязаемая и непроявляема. Она скрыта от нас за семью печатями, а значит, нам в этом мире невозможно понять эту красоту. Мы восторгаемся земным, видимым, а все, что невидимо сейчас, сию минуту, то и невозможно для полнейшего объяснения. Оно находится за пределами нашего понимания и переживания, поэтому мир постоянно ищет чудес, словно осязаемых объяснений невидимой вечной жизни. Никто из людей не в силах объяснить феномен небесного существования человеческой вечной жизни. Все с утра до вечера только и говорят о земных проблемах и радостях, и в этом находят счастье. Герои нашего повествования не исключение. Никто из них так и не смог по-настоящему задуматься над своей второй половиной жизни. Не открылось, не получилось, не стряслось. Сергей Перегудин не заметил, как заигрался в салоне игровых автоматов. Все происходило для него незаметно и быстро. После того, как он не получил нужную сумму от своей тети Ирины Трофимовны, идея достать деньги быстро и как можно больше буквально скрутила его по рукам и ногам. Он жил этой идеей как самым дорогим, что только у него тогда было. Он вкладывал в эту идею все свои средства, которые у него появлялись, включая деньги его невесты Анжелы. Весь свой жар и пыл, всю молодую энергию, но результата не было. Все однорукие бандиты, словно сговорившись, вытряхивали из его карманов все начисто. Он начинал заново и снова оставался ни с чем. Удача, словно далекая диковинная страна, жила сама по себе, а он сам, и вместе им никак не должно было существовать. Видать, небесными звездами не сходились, а может, еще по какой такой странной причине им не суждено было свидеться. Да только Сергею от этого не было легче. На выходе у него получалось, что называется, абсолютно по нулям. Как-то раз, когда он вечером выходил из салона, слегка покачиваясь, словно пьяный, но на самом деле лишь немного, что называется, для храбрости, снова без денег, внутренне опустошенный, с ужасным настроением, он заметил человека, стоящего неподалеку. Тот как будто только что вышел из машины и разглядывал вечернюю улицу. Взгляды их непроизвольно встретились, и Сергей узнал в этом человеке майора Земцова. Тот был одет в штатское и сделал вид поначалу, что не знает Сергея. Этим бы и закончилась их неожиданная встреча. Но, скорее всего, провидению этого было мало. Сергей поздоровался первым, в надежде на призрачную, случайную помощь. Он вообще склонен был в эту минуту хвататься за все, что угодно и за кого угодно, лишь бы достать денег. Земцов сдержанно откликнулся молчаливым кивком головы. Сергей понял, что рассчитывать на что-то определенное было мало шансов, и все-таки рискнул. Начал издалека. «Сигареты, товарищ майор, не найдется?» Земцов достал пачку сигарет и протянул Сергею. «Закуривай». «Вот спасибочка. А то я как-то не заметил, как они вреднючие кончились. И кто это курево только придумал? Пора завязывать с этим». «Пора, пора», — будто подыгрывал ему Земцов. «Опять, что ли, проигрался?» «Это кто вам такое сказал?» Натянуто улыбался Сергей, старательно делая вид, что у него не так уж все и плохо в жизни. «Никто, работа у меня такая». «Я как-то и не догадался поначалу». «Быстрее надо соображать». «Ладно, в следующий раз постараемся». «Следующего раза может и не быть». «Понятно тебе?» Земцов высказался так, что у Сергея даже перехватило дыхание. Сердце забилось быстрее, и он стушевался. Впрочем, он заметил, как глаза у следователя блаженно улыбаются, то ли от хорошего настроения, то ли еще по какой неведомой никому причине. Это несколько успокоило Сергея. «Это вы на что намекаете?» «На твои шалости», — в шутливом тоне продолжал Земцов. «Какие еще могут быть шалости? Тоже мне говорите!» Сергей сделал обиженный вид. «Кругом одни проблемы, а вы тут со своими шуточками». Земцов пристально посмотрел на Сергея, крестьянского сына Анатолия из рода Перегудиных, и довольно строго и убедительно произнес: «Никаких шуточек. Я серьезно. Раз уж ты мне тут попался на глаза, откладывать не будем. Разговор имеется». Сергей тут же насторожился, стал лихорадочно соображать, что же следователю от него надо. Он непроизвольно прислушивался к своим ощущениям, к своему внутреннему состоянию, чтобы, не дай бог, что-нибудь пропустить. «Ну, я слушаю. Как у тебя дела вообще?» Вдруг зачем-то спросил Земцов, и сам сразу же понял, что сейчас это было лишним, необязательным вопросом. Это почувствовал и Сергей, который по-прежнему находился в неком непонятном для него напряжении. Вроде бы и бояться ему было нечего, но в то же время какую-то талику вины он почему-то чувствовал за собой. Он не знал, почему именно, но такое чувство иногда навещало его. Несостоявшаяся сделка с Ириной Трофимовной так глубоко впилась в его еще не до конца сложившуюся природу, что в какой-то момент он почувствовал, что теперь это постоянно будет жить вместе с ним, несмотря ни на что. «Работаю, живу, все вроде нормально. Здесь только вот что-то не везет». Сергей кивком головы показал на вход в салон игровых автоматов. «А хочешь, чтобы повезло?» «А кто же этого не хочет? Покажите мне его». «Таких предостаточно, которым все это до одного места. Например, я. Не у всех же игровая зависимость». «Это вы что думаете, что у меня она есть?» «Я не думаю, я уверен», — твердо произнес Земцов. «Но вы и даете. Алкоголики тоже никогда не признаются в своих заболеваниях». «Я же не алкоголик». «Ладно, давай не будем о грустном. Тебе ведь деньги нужны?» «Ну, нужны. А кому они не нужны?» Вдруг Земцов огляделся, словно боялся, чтобы их никто не услышал, и спокойным, все таким же твердым и уверенным голосом спросил. «Ты давно своего дядьку Алексея Трофимовича Перегудина видел?» «Ну, как давно?» — сделал наивное лицо Сергей. Получилось у него это не совсем достоверно. Но по ощущениям Сергея, Земцов этого, кажется, не заметил. «Пару недель назад, а что он такого натворил?» «Много чего. А если можно, поконкретнее?» «И из чего захотел?» — улыбнулся следователь. «Ну, просто интересно». «Интересного здесь мало. Сует нос куда не следует. И вообще к нему есть масса претензий по поводу его, так сказать, профессиональной деятельности», будто отчитывался перед начальством Земцов. «Так ведь он, по-моему, обыкновенный историк, несчастный интеллигентик. Что с него можно взять? Пишет что-то там себе в разные журналы и все». «Да вот в том-то и дело, что не все». Земцов притих, наверное, подыскивая такие для него сейчас нужные, совершенно точные слова. «Его обвиняют в том, что он под видом краеведа незаконно присваивает себе различные, как их называют, вот забыл, а вот исторические артефакты. И еще...» Следователь задумался, говорить или нет, но потом понял, что с этим племянничком надо все на чистоту. «Дошел до того, что даже занимается вскрытием разных могил, в том числе, если вам известно, вашей бабушке. Короче, внедряется под видом исследователя в разные музеи, чтобы завладеть историческими ценностями. В том числе на нем дело висит о пропаже головы Гумилева с памятника на Большой улице. Слышали об этой истории?» «Да, слышал. А разве это он?» «А то», — состоял Земцов. «И еще много чего в таком роде». При этих словах, при этом вдруг обращении на «вы», Сергей хотел остановить следователя, возмутиться, что-то сказать не столько даже в защиту дяди Алексея, сколько в оправдание деяний своего отца и собственных. Но тут же осекся, понял, что может проговориться и натворить сейчас много для себя неприятностей. Он вспомнил все пережитое с отцом в лесу, свое страстное желание завести семью, свою девушку Анжелу и, конечно же, промолчал. Жалко, покорно. Втайне своего сердца безропотно, как это только возможно тогда, когда говорить что-либо за или против в создавшемся положении опасно. «Вот как! А я-то думал!» — выскочила из уст Сергея. «Что думал?» «Да так, ничего. А все-таки...» «Да ничего я не думал. Просто какое мне дело до всего этого? У меня своих проблем выше крыши. А вы тут еще с какими-то делами против моего дядьки. Лучше скажите, что вы хотели от меня?» «Все очень просто. Ты даешь показания по поводу вскрытия могил на Опалиховском деревенском кладбище твоим дядей. И все». «А зачем мне это еще надо?» Вдруг совершенно спокойно и даже с каким-то ложным достоинством проговорил Сергей. Земцову показалось в этот момент, что племянник уже согласился, только делает вид, что торгуется. «Тебе ведь деньги нужны?» «Ну, допустим. Вот и делай вывод. Я даю тебе еще один шанс отыграться. Глядишь, выиграешь крупную сумму. Тогда, может, хоть невеста твоя не убежит от тебя к другому, более удачному и везучему. Глядишь, и свадьбу сыграешь. Чем не перспектива?» Сергей за такие слова готов был сейчас разорвать Земцова на мелкие части. В душе он бесился от того, что этот напыщенный следователь так ловко и хитро зацепил его за самое глубокое и потаенное, что только было у него. Он даже хотел тут же послать его подальше, только за то, что тот дотронулся до его сокровенного, личного, скрытого не только от отца и всех родственников, но даже до поры до времени от самого себя, чтобы, не дай бог, не спугнуть птицу долгожданного счастья, не сглазить. Но передумал. Все по той же причине, по которой делал вид, что ему ничего не известно о якобы каких-то проделках дяди Алексея. Впрочем, с другой стороны, отчаянное желание отыграться и заработать как можно больше не давало покоя ни минуту. Но от этого бес несовершенного и ускользающего каждую минуту мига удачи еще больше дразнил его и искушал, будто маленький зверек, играючи и наслаждаясь тем, как нервничает и бесится молодая и неопытная душа Сергея. Без веры в то, что в этой ситуации, в которую он оказался, жизнь сейчас не заканчивается, а, быть может, только начинается, и причем совершенно иная, о которой он даже и не догадывается. Но железная дверь, на которую он время от времени посматривал и которая вела в салон игровых автоматов, постоянно напоминала ему, что за ней скрыта его надежда, не призрачная, а реальная, в виде таких, казалось бы, обыкновенных пластмассовых фишек, которые затем чудесным образом превращаются в долгожданные денежные купюры. Сергей разглядывал переливающиеся вечерние огни салона и колебался. Казалось, что эти яркие, сочные огоньки, словно символы другой жизни, могут так и остаться красивой, несбыточной сказкой для него. Он на самом деле не знал, что ему сейчас делать — принимать или не принимать предложение Земцова. Каждая минута была на вес золота. Голова шла кругом. Время неумолимо бежало. И за этими секундами могло все так же исчезнуть, как и появилось. Ведь такой выпавший для него шанс был единственный и, возможно, последний. «Знаете, я не хотел бы проблем со своими родственниками», — Сергей говорил по-деловому и сдержанно. «Я понимаю». «Тогда какие гарантии?» «Никаких», — жестко ответил Земцов. «Вот видите вы как?» — почти со злостью проговорил Сергей. «А как?» «Да в том-то и дело, что никак». «Смотри, дело твое», — будто заканчивая разговор, сыграл Земцов. «Я согласен», — вдруг вырвалось у Сергея так, будто он только что дал себе команду для прыжка в пропасть, в неизведанное и запретное, туда, откуда уже возврата не было. Вот отлично. Как только напишешь, позвони. О деньгах не беспокойся. А сейчас можно? Что, не втерпешь? — заулыбался Земцов. Ему было приятно осознавать, что старая хитрая уловка прошла как нельзя лучше, ведь он и не думал давать Сергею никаких денег, тем более что лишних у него самого никогда не было. Он рассчитывал договориться с руководством салона, которое с помощью технических средств поможет ему решить проблему Сергея, тем более что долг платежом красен. Ведь за различные услуги, которые он оказывал салону, надо же когда-то рассчитываться. По крайней мере, на это он сейчас очень надеялся, когда давал обещание Сергею. Поэтому некая заминка ему была на руку. Следовательно, надо было все сделать так, чтобы и этот, стоящий перед ним парень, ни о чем не догадался. «Просто деньги срочно нужны», — оправдывался Сергей. «Сделаем так. Когда ты напишешь свои показания, мы тут же начнем решать твои проблемы. Понятно?» «Понял», — сухо ответил Сергей. Они ударили по рукам.